Две сестры. Фелисите не так-то просто застать врасплох. Она живет в мире искалеченных призраков. Выбирая в супермаркете йогурт, сыщица порой протягивает руку сквозь призрака, задремавшего в витрине с молочной продукцией. А на шоссе однажды видела автостопщика, который брел по обочине, волоча за собой кишки. В ответ она едва приподняла бровь. Но когда Фелисите видит перед собой этот черный силуэт, раздавленный полуденным солнцем, ее стальные каблуки словно прирастают к земле. Она разглядывает свою сестру-близняшку. Женщина, стоящая у овчарни, не похожа на саму Фелисите. И все же это она. Фелисите это знает, когда нужно моргнуть и проглотить слюну. Ее плоть и плоть сестры питались от одного тела более 10 месяцев. Агонии на вид не меньше 200 лет. Сгорбленная спина, дряблая кожа, на голове редкие пряди волос. Душа всегда берет верх над лицом. «Здравствуй, Агония». «Агония». «Прошу прощения». «Меня зовут Агония». «Красивое имя», — думает Фелисите. Напоминает название цветка. Совсем ей не подходит. Когда Агония заговорила, изо рта у нее вылетели 4 бабочки, по одной на каждое слово. Они сели на траву, и 4 травинки тут же увяли. «Ты больше не носишь намордник?» «Нет». Еще одно насекомое, крупнее предыдущих, вспархивает перед лицом ведьмы и улетает к ближайшей лиственнице. В одно мгновение зеленые иголки коричневеют от макушки до нижних ветвей, словно с новогодней елки убирают мишуру. «А должна?» Младшая хрипло хихикает, как ворона. Она не говорит, что сожгла намордник 30 лет назад, в ночь, когда они разговаривали в последний раз. «Зачем ты пришла? Если бы вы увидели их вместе, даже в том возрасте, когда они уже не были похожи друг на друга, вы бы быстро поняли, что это близнецы. В манерах, лицах, именах у них не было ничего общего, но, несмотря ни на что, в словах одной звучало эхо другой. Движения делались в такт, и тогда нельзя было не вспомнить, что они одной крови. Наверное, даже их самих это забавляло. Все равно, что повернуть за угол и внезапно увидеть свое отражение в витрине магазина, когда думаешь, что на улице никого нет. «Ты меня позвала». «Я тебя предупредила, это другое». «Кармин умерла». Агония удерживается от того, чтобы добавить «наконец-то». Ей плевать на душевное состояние Фелисите, но, похоже, некоторые детские рефлексы прочнее, чем она думала. «А тебе какое дело?» — спрашивает Фелисите. Агония сжимает кулаки и прикусывает язык своим единственным зубом. Когда она переступает с одной ноги на другую, раздается звон металла, как будто под слоями обносков у нее связка кастрюль или жестянок. «Это была моя мать, знаешь ли». Фелисите стоит напротив нее, ниже, настолько же элегантная и спокойная, насколько она грязна и взбудоражена. Ярко-красные волосы, как в юности. Каре сияет в ослепительных лучах солнца. Капля крови на кончике уколотого пальца. Угловатое лицо, кошачьи глаза, манера герцогини. Серая кошка, которая трется у ног, и ее гладят. А она, Агония, заразная старая ворона, которую отгоняют от мусорных баков, которая прячется в тени ветвей, дожидаясь ночи. Черная птица, летающая выше отвратительных запахов и туч, которые вот-вот прольются дождем. «Твоя мать мертва, твоя сестра жива. Бедняжка. Ты бы предпочла, чтобы было наоборот, да?» Бабочки разлетаются, хлопая крыльями. Одна подлетает к Фелисите, та пятится. Агония смеется. «Нани, успокойся. Может быть, поговорим, как взрослые люди?» Даже на расстоянии Агония чувствует ее жалость и отвращение. Она ненавидит эти резкие запахи, которыми дышала несколько жизней назад. В то время от Фелисите так не пахло. Должно быть, ей передался запах матери. 3 десятилетия совместной жизни не проходят даром. «Не называй меня Нани», — говорит Игония. Она уже не смеется. «Скотовод тоже дает животным клички, а потом забивает их на мясо. Оставь себе свои прозвища. И не упирайся кулаками в бедра. Ты уже никого этим не впечатлишь». Проводница призраков медленно опускает руки. «Ты совсем не изменилась. Такая же, как 30 лет назад. Может, получила пару пощечин с тех пор, как...» «Нет, не похоже. Чтобы поколебать святую Фелисите, нужно нечто большее». Фелисите не двигается. Она точно знает, чего ищет Агония, и не хочет ей этого давать. Ни одного оскорбления, ни одной жалобы. Ничто не выдаст ее смятение перед этой сестрой, вновь найденной и уже потерянной. Тогда ведьма без предупреждения врывается в овчарню.